Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто же нам дозвонился, представьтесь. Андрей Борисович, у меня два коротких вопроса, если можно. Первый – это встречена у Николая Васильевича Гоголя фраза «взять на фуфу». Фуфу через дефис пишется. И второй вопрос. Так, а в чем вопрос? Что это означает? Да, что это означает. А, вам даже смысл это... непонятен, не только происхождение. Да, да, взять на на происхождение, если можно, и, соответственно, история появления этого выражения. И второе, это кто такие шаромыжники? Ну вот со вторым. Спасибо. Да, Андрей Борисович, спасибо большое. Со вторым вопросом легче. Шаромыжник – это слово, которое появилось, мы можем сказать доподлинно, в 1812 году, когда русские войска гнали наполеоновскую армию уже в обратном направлении. Собственно говоря, туда только ее гнать и можно было. И вот тогда несчастные французы, заледеневшие... То есть уже не в 12-м, а в 13-м. Да-да-да, прошу прощения, до кампании просто, да, этой войны. Да. Соответственно, когда французы голодные, холодные, заиндевевшие, обращались к тем русским людям, которые встречались на дороге с просьбой о еде, крови и так далее, они обращались к шарами. Шарами – милый друг. И вот отсюда русские люди услышали шарамыжники, да, вот шарамыжники эти, которые болтались по дорогам России зимние, вот и оставили память таким образом в русском языке. Попрошайки. Такие. Что же касается фуфу, у Гоголя встречается это фуфу и в другом контексте, когда, например, Чичиков торгует, если я не ошибаюсь, с Собакевичем, он ему говорит, когда Собакевич заламывает цену за мертвые души, Чичиков ему говорит, но ведь предмет-то просто фу-фу. Фу-фу – это, собственно говоря, междометие, которое в данном случае обозначает просто двойное дуновение. Вот два раза мы просто выпускаем воздух изо рта. Больше ничего. Фу-фу. Речь идет о том, что предмет пустой. Он абсолютно ничего не стоит. То же самое и в выражении «взять на фуфу», то есть взять совершенно даром, взять обманом, взять не предприняв для этого никаких должных усилий и не потратив никаких средств, которые на самом деле должно было бы потратить для того, чтобы нечто получить. То есть взять на фуфу значит просто взять даром, так же, как и предмет просто фуфу, то есть предмет пустой, ничего не стоящий. И о происхождении этого выражения можно сказать лишь то, что я уже сказал, он состоит из удвоенного звукоподражательного междометия, которое, превратившись в существительное с предлогом «на фуфу», «взять на фуфу», приобретает значение вот такой пустоты. И отсюда жаргонное фуфло, да, то есть что-то надутое, что на самом деле не имеет ценности. Возможно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем, представьтесь. Владимир Савич. Здравствуйте. Действительно, передача очень хорошая. Два вопроса. Ну, вот я о слове «герой». Ну, герой, как известно, человек, совершающий подвиги. Там с детства нас воспитывали, что это вот были папанинцы, потом герои-летчики во главе с Чкалом, Великая Отечественная война, герои, потом были космонавты. В повседневной жизни вот вспоминается, по-моему, армянин, он был водитель, он спас там чуть ли не 17 человек, там тонули, выручил. Вот это настоящий герой. А сейчас превратилось, я не знаю, настолько принизили, настолько замылили, если так можно сказать, это слово «герой». Идет передача какая-то там по телевизору, я мало смотрю телевизор, но где-то случайно там... И вот какая-то разборка там между соседями, идут споры, крики. Потом ведущий говорит, ну вот, а сейчас наш герой выступит. Входит там такой здоровенный такой мужчина с подбитым глазом. Вот, и вот он, значит, герой этой передачи. Потом как, где-то еще какая-то там совершенно незнакомая там певица. Она, значит, ведущий тоже объявляет. Вот с этой героиней мы вас сейчас познакомим. Ну, в литературе, конечно, есть, можно сказать, герой нашего времени, все знают. А вот просто это стало вот на телевидении, вот прежде всего, это все время, это стало герой, наш герой, вот как, можно это вот или нет. Вот. И второе, вот какая-то слушательница звонила, так гордо она сказала, я коренная петербурженка. Но насчет коренной как-то так и не договорились, по-моему, значит, все-таки... оба родителя должны быть, ну, в частности, если в нашем городе родились, в Петербурге или достаточно одного, но вот как не только родители, да, еще бабушки с дедушками. Коренная петербурженка или ленинградка, потому что петербурженка это надо или до 14-го года родиться, таких уж очень мало осталось, или после 1991 года, а голос уж не такой молодой. Вот, если спросят, там, кто вы и где вы проживаете, что сейчас сказать, что я петербуржец, это, конечно, наверное, можно. А вот когда если со словом коренной, вот как здесь правильно, все-таки коренной петербуржец или коренной ленинградец? Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Александрович. Ну, по поводу слова «герой». Во-первых, все-таки в русском языке у этого слова несколько значений. Можно как минимум 5 выделить, и практически все из них вы назвали. Это и амплуа в спектакле, допустим, «герой-любовник». Это и греческие, и шире индоевропейские мифы, где есть герои, которые противопоставлены богам. Герой может иметь значение и тот, кто привлекает внимание окружающих, кто является центром какого-либо события. Можем ли мы говорить о том, что на наших глазах у слова «герой» размывается семантика? Я бы не стал. Хотя, отчасти, может быть, вот как мы любим говорить о том, что мы живем в глобальном мире, и влияние английского языка нельзя сбрасывать со счетов. Вот в английском языке слово «герой» тоже «hero» используется очень часто в обычном употреблении. Например, какая-нибудь пошлая песенка «I'm your hero, baby», да, «я твой герой, малыш», и это вот, собственно говоря, никого не удивляет. Быть может, на наших глазах происходит, и вот вы так это тонко ощущаете, та же эволюция, которая произошла словом «ангел». Вот когда-то это было слово, которое существовало исключительно в значении духов, да, там, которые существуют там, в библейских текстах, допустим, а потом этим ангелом стали называть красивых девушек, предметов поклонения, и вот слово ушло в народ. Может быть, такое же произошло со словом «герой», но, еще раз подчеркну, ничего не литературного или ничего непривычного в этой ситуации нет, хотя... Нет, не хотя, но просто... К сказанному Валерием Анатольевичем можно добавить, что разные значения слова «герой» имеют разную грамматическую сочетаемость. То есть это слово в своих разных вариантах, в зависимости от значения, имеет разную сочетаемость. Если мы говорим о человеке «он герой» и ставим точку, не добавляя к существительному «герой» каких-то управляемых им существительных, то мы используем слово «герой» практически в его исходном значении, в том высоком значении, о котором говорит Владимир Савич. А когда речь идет о герое передачи, герое книги, герое фильма, то это уже совершенно другое значение. Персонаж, который находится в центре внимания. Но здесь и появляется вот это указание на то произведение, в широком смысле этого слова, в рамках которого этот персонаж привлекает к себе внимание. По поводу слова «коренной» в выражении «коренной петербуржец» Владимир Савич задает вопрос, от которого, вот, по моему ощущению, немножко отдает казуистикой. Ну, понятно же, что если исходить исключительно из буквального значения слов, и даже не только из буквального значения слов, но еще и из датировки названий города, то мы окажемся просто в тупике. Если мы отдадим себе отчет, а у нас другого выхода нет, в том, что Ленинград, Петербург, Петроград — это разные наименования одного и того же города, то, мне кажется, ничего страшного не будет в том, что человек скажет о себе, даже если он родился в 31-м, предположим, или 58-м году, что он коренной петербуржец. Даже несколько более странно будет выглядеть с точки зрения той логики, да, которую Владимир Савич развивает, выражение «коренной ленинградец», потому что у тех людей, которые могли бы именовать себя коренными ленинградцами, бабушки и дедушки совершенно точно родились не в Ленинграде, а в Петербурге. И что тогда делать? Мне кажется, что сегодня ли, завтра ли, вчера ли, позавчера человек 70, 90, 15 лет говорит о себе коренной петербуржец, ни в одном из этих случаев не будет никакого нарушения норм языка. А как это по-русски? Слушаем ваш вопрос или комментарий. Да, представьтесь, пожалуйста. Эдуард Анатольевич говорит. Значит, последние годы я заметил, что местоимение «ей» не склоняется вообще ни в печати, ни в устной речи, ни в высоких трибун даже. Какое местоимение? «Ей», это местоимение «ей». «Ей». Ну, допустим, такую фразу там. «Я недоволен ею», мы говорили раньше. А сейчас говорят, дядя недоволен ей. Как в других местах даже искажается смысл. Вот хотел бы узнать, откуда это пошло и правильно это или нет. Спасибо. К сожалению, мы не расслышали вашего имени. Я расслышал только отчество, если верно расслышал, Анатольевич. Альберт Анатольевич нам подсказывает. Спасибо. Так вот, Альберт Анатольевич, во-первых, речь идет не о местоимении «ей», а о местоимении «она». «Ей» — это форма дательного падежа, предложного падежа, ну, предложный падеж чаще всего с наращением «н», «о ней». И это может быть также в форме творительного падежа. В творительном падеже у местоимения «она» формы вариантные. Можно сказать «ею» и можно сказать «ей». «Я недоволен ею» выгоднее в том смысле, что исключается совпадение формы творительного падежа с формой, допустим, дательного падежа. А когда говорят «я недоволен ей», то такое совпадение возникает. Но, тем не менее, ошибки при этом никакой не допускается. «Ей» и «ею» — это вариантные формы творительного падежа, местоимение «она» точно так же, как, например, «березой» и «березою» — это вариантные формы творительного падежа существительного. И точно так же, как, допустим, «красной» и «красную» — это тоже вариантные формы творительного падежа прилагательного. Эти варианты в русском языке считаются равноправными, и потому говорить о том, что местоимение «ей» не склоняется, неверно. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майсель. До встречи в эфире, друзья! Как пишется, так и слышится.